Теперь все ясно. Думаем мы не образами, а словами. Мысль, даже еще не высказанная вслух, уже воплощается в слова в мозгу человека. Наверное, вы замечали у многих людей привычку, размышляя, шевелить губами. Это не зря. Это в голове думающего шевелятся непроизносимые им, но уже рождающиеся мысли-слова, рвущиеся во внешний мир. Человек про себя произносит свои мысли, как предложение. Иногда, впрочем, в мозгу возникают не звуковые, а молчаливые, письменные обличия слов. Из тех и других и складываются наши мысли. Вот что такое внутренняя речь. Однако, если это так, то отсюда следует любопытный вывод. Русский человек неизбежно должен думать русскими словами, грузин – грузинскими, француз – словами своего языка. Ведь других они не знают. Иное, конечно, дело, люди двуязычные. В совершенстве владея вторым языком, они, вероятно, могут думать и на каждом из двух по желанию. Было бы очень интересно убедиться в этом. Если человек может думать то на одном языке, то на другом, так ведь это же и явится лучшим доказательством того, что думает он словами. Иначе какая разница была бы между немецким и финским, русским и узбекским думанием? 100 или 150 лет назад русские дворяне воспитывались на французский лад бесчисленными эмигрантками Фальбала или Мсье Трике. Подобно Евгению Онегину, они потом получали возможность по-французски совершенно изъясняться и писать. Иначе говоря, многие из них настолько овладели французской речью, что без малейшего труда то и дело переходили при разговоре с одного языка на другой. А в мыслях? В повести Тургенева «Первая любовь» молодой барич пламенно влюбился в девушку-соседку. Он видит ее на прогулке в саду, однако она смотрит на юношу с пренебрежением и даже не отвечает на его поклон. «Я снял фуражку», — вспоминает молодой человек, и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?» — подумал я, бог знает почему по-французски. «Что такое я для нее?» Вот действительно очень интересное сообщение. По этой короткой фразе можно прежде всего ясно понять, что юный русский дворянин мог не только говорить, но и думать по-французски, то есть французскими словами. Этого мало, он умел думать и по-русски тоже. Более того, обычно он думал на русском языке, иначе он не сказал бы, бог знает почему. Очевидно, человек действительно может думать на разных языках. Когда эти строки были уже написаны, я получил от одного из вдумчивых читателей слова о словах интересное письмо. Товарищ Хосе Фернандес, испанец, с 12 лет живший у нас в СССР, сообщил мне, что обо всем, чему он научился в школе в Испании, то есть до 5 класса, он до сих пор думает по-испански. На этом языке он ведет устный счет в уме, делает сложение, вычитание, умножение и деление. Когда ему приходится считать среди русских по-русски, он неизбежно сбивается.